все равно они скорее для красоты. Поэтому он завел себе любимца ФБР? Ну, что вам ответить? Лангтея пожал плечами и обезоруживающе улыбнулся. В общем, не думайте, Джонни, что я на этом что-то имею. Иногда мне становится не по себе. Этот парень прямо-таки излучает магнетические волны. Ткни он в меня пальцем с трибуны и скажи, кто я такой. Меня бы вздернули на ближайшем фонаре. Джонни вспомнил сегодняшнюю толпу и юную красавицу, неистово размахивавшую ломтем арбуза. «Вероятно, вы правы», — сказал он. «Поэтому, если вам что-нибудь известно...» Лангтея подался вперед. В его обезоруживающей улыбке появилось что-то хищное. «А может, вы его насквозь просветили, а? Может, оттого и брякнулись?» «Может быть», — сказала Джонни с каменным лицом. «Ну и?» У Джонни мелькнула безумная мысль выложить все как есть, но он тут же раздумал. «Я видел его по телевизору. День у меня сегодня относительно свободный, вот и решил. Дай, думаю, прокачусь, посмотрю на него. Полагаю, я не единственный приезжий сегодня». «Уж это точно», — вскинулся Бейс. «И все?» — спросил Лангте. — Все, — сказала Джонни и, поколебавшись, добавил. — Ну, разве что, я думаю, он победит на выборах. — Никто не сомневается, — сказал Лангте, — если только мы не раздобудем чего-нибудь компрометирующего. А пока я полностью согласен с Бейсом. Держитесь от Стилсона подальше. За меня не беспокойтесь. Джонни скомкал бумажный стаканчик и выбросил его. Приятно с вами беседовать, джентльмены, но мне еще ехать в Дарем. Вы не собираетесь возвращаться в Мэн, Джонни? Как бы мимоходом спросил Лангте. Не знаю. Он переводил взгляд с поджарого, лощеного Лангте, выбивавшего новую сигарету от циферблат часов, на Бейса, крупного усталого человека с лицом таксы. «Как по-вашему, он попытается пойти дальше, если попадет в палату представителей?» «Одному Богу известно», — изрек Бейс, возводя очи горе. «Такие приходят и уходят», — сказал Лангте. Глаза его темно-карие до черноты безотрывно изучали Джонни. «Они как какой-нибудь редкий радиоактивный элемент, который моментально распадается. У людей вроде Стилсона нет твердой политической платформы. Их временные коалиции быстро разваливаются. Видели сегодня толпу? Студенты и ткачихи превозносят до небес одного и того же человека. Это не политика, это мода, что-то вроде повального увлечения хулахупами или енотовыми шапками или париками а-ля Битлз. Он получит место в палате представителей и будет снимать пенки до 78-го года. На этом все кончится. Помяните мое слово». Но Джонни сомневался. На следующий день лоб у Джонни расцветился слева всеми цветами радуги. Темно-пурпурный, почти черный, над бровью переходил в красный, а на виске отвратительное ярко-желтое пятно. Века припухло, придав физиономии зверское выражение, точно у какого-нибудь подмигивающего фигляра в пошлом ревью. Он 20 раз с головой окунулся в бассейн и, тяжело дыша, откинулся в шезлонге. Минувшей ночью он спал меньше 4 часов, да и эти 4 часа его одолевали кошмары. «Привет, Джонни! Как поживаете?» Он обернулся. Это был Нго в рабочем комбинезоне и рукавицах, на лице вежливая улыбка. За его спиной стояла красная тележка с саженцами карликовых сосен, их корни были укутаны мешковиной. Вспомнив, как Нго называл сосенки, он сказал: «Опять я вижу, сорняки сажаете?» «Да, приходится», — Нго сморщил нос. «Мистер Чатсфорд их любит. Я ему говорю, это один смех, а не деревья. Таких деревьев в Новой Англии видано невиданно». «Тогда он делает так». Тут лицо Нго сморщилось, и он стал похож на карикатурного монстрика из какой-нибудь передачи «На сон грядущий», и отвечает: «Ваше дело сажать». Джонни рассмеялся, в этом весь Чатсворт. Он непременно должен настоять на своем. «Ну, как вам понравилась встреча с кандидатом?» «Очень поучительно», — сказал он Го, вежливо улыбаясь. Взгляд его ничего не выражал. Может, он даже и не заметил, как лучезарно светится лоб у Джонни. «Да, очень поучительно. Нам всем очень нравится». «Прекрасно. А как вам?» «Не очень», — сказала Джонни и осторожно прикоснулся пальцами к синяку. До сих пор болело. «Да, плохо. Надо было приложить сырое мясо», — сказал Нго со своей неизменной улыбкой. «И как он вам, Нго?» «Рут Чен и ее сестре, и всем остальным». «На обратном пути мы не говорили об этом. Так просили преподаватели. Они сказали, чтобы мы обдумали все, что видели. Во вторник мы будем писать в классе, я так думаю. Да, я очень думаю, что мы будем писать классное сочинение». «И что же вы напишете в сочинении?» Нго поднял глаза к голубому летнему небу. Он и небо улыбнулись друг другу. Нго уже начал сидеть. Джонни не знал о нем практически ничего, не знал, была ли у него семья, жена, дети. Не знал, когда он покинул страну и откуда он, из Сайгона или из сельской местности. Он понятия не имел о политических убеждениях Нго. «Мы говорили об игре в смеющегося тигра», — сказал Нго. «Помните?» «Да», — сказала Джонни. «Я расскажу вам про настоящего тигра. Когда я был мальчиком, на нашу деревню стал нападать тигр. Это был людоед. Он ел мальчиков и девочек и старых женщин, потому что была война, и мужчин в деревне не осталось. Я говорю не про последнюю войну, а про Вторую мировую. Ему понравилось человеческое мясо, этому тигру. Кто мог убить такого страшного зверя? В деревне самому молодому мужчине было 60 лет, и у него была одна рука, а самому старшему мальчику, мне, только исполнилось 7. И вот однажды этого тигра нашли в яме, туда положили приманку, труп женщины. Ужасно, конечно, когда приманка — человек, созданный Богом по своему подобию, но еще ужаснее — ничего не делать, когда злой тигр уносит маленьких детей. Так я напишу в своем сочинении. А дальше я напишу, что злой тигр был еще живой, когда мы нашли его в яме. У него в боку торчал кол, но он был еще живой. Мы били его до смерти мотыгами и палками. Все, старики, женщины, дети, некоторые маленькие были так напуганы, что обмочились. Тигр свалился в яму, и мы били его до смерти мотыгами, потому что мужчины из нашей деревни ушли воевать с японцами. Я подумал, что ваш Стилсон похож на того злого тигра. Он тоже любит человеческое мясо. Я думаю, для него надо вырыть яму, и чтобы он в нее свалился. А если он останется жив, его надо бить до смерти». Он стоял, освещенный ярким летним солнцем, и улыбался Джонни своей вежливой улыбкой. «Вы правда так считаете?» — спросила Джонни. «Конечно», — ответил Нго. Он говорил спокойно, будто речь шла о совершеннейших пустяках. «Я не знаю, что мне скажет преподаватель, когда я отдам ему такое сочинение». Он пожал плечами. «Может быть, он скажет: Нго, вы еще не готовы к американскому пути, но я напишу все, что думаю». «А что вы думаете, Джонни?» Он посмотрел на его синяк и отвел взгляд. «Я думаю, это опасный человек», — сказала Джонни. «Я знаю, что он опасен». «Знаете?» — переспросил Нго. «Да, вы, наверное, знаете. А вашим соотечественникам в Нью-Гэмпшире он кажется смешным клоуном. Для них он то же самое, что для многих сегодня этот черный Иди Амин, да-да, но не для вас». «Нет», — сказала Джонни, — «и все же предлагать его убить политически», — улыбнулся Нго. «Я предлагаю убить его политически». «А если это невозможно?» Нго улыбнулся, вытянул указательный палец и резко согнул его. «Паф!» — тихо сказал он. «Паф, паф, паф!» «Нет», — сказала Джонни. И сам удивился тому, как хрипло прозвучал его голос. «Это не выход, ни при каких обстоятельствах». «Разве? По-моему, у вас, американцев, это довольно частый выход». Нго взялся за ручку красной тележки. «Мне пора сажать сорняки. Счастливо оставаться, Джонни». Джонни провожал глазами этого маленького человека в защитном комбинезоне и мокасинах, тащившего полную тележку крохотных сосенок. Вот он и скрылся за углом дома. Нет, убивать значит сеять зубы дракона. Я верю, что это так. Я свято верю в это. Герберт Смит сочетался вторым браком с Шерлиной Маккензи в назначенный день и час, в полдень 2 января 1977 года. Церемония происходила в конгрегационалистской церкви на Саут-Вест-Бенд. Отец невесты, почти слепой, 80-летний старик, передал ее жениху, и Джонни, стоявший рядом с отцом, без заминки поднес в нужный момент обручальное кольцо. Вот он, радостный миг. На бракосочетание приехала Сейра Хезлит с мужем и сыном, успевшим выйти из младенческого возраста. Сейра была беременна и вся сияла, само воплощение счастья и осуществленных мечтаний. И Джонни почувствовал укол жгучей ревности. Его словно застигла врасплох газовая атака. Через несколько секунд все стало на свои места, и едва церемония закончилась, он подошел к ним и заговорил. Он впервые видел мужа Сейры. Это был высокий, видный мужчина с едва намеченными усиками и ранней сединой. Он с успехом прошел в Сенат штата Мэн и сейчас рассуждал о том, какая ситуация сложилась после выборов и как непросто находить общий язык с губернатором из независимых. А Дэнни тянул его за штанину и просил пить, пить, пап, пить. Сэра говорила мало, но Джонни чувствовал на себе взгляд ее сияющих глаз. Это его сковывало, хотя было по-своему приятно. Ну и грустно, пожалуй. Вино лилось рекой, и Джонни выпил 4 бокала, вдвое больше обычного. Возможно, тому причиной была встреча с Сейрой, которая приехала не одна, а, может быть, просто глядя на сияющую Черлину, он до конца осознал, что Вера Смит ушла навсегда. Как бы то ни было, направляясь к Гектору Маркстоуну, отцу невесты, минут через 15 после ухода Хезлитов, он чувствовал приятный шум в голове. Старик сидел в углу возле порушенного свадебного пирога, сложив скрюченные артритом руки на набалдашнике трости. Одна дужка его темных очков была обмотана черной изоляционной лентой, возле него стояли 2 пустые бутылки из-под пива и еще 1 недопитая. Он всмотрелся в лицо Джонни. «Ты сын Герберта?» «Да, сэр». Еще более пристальный взгляд. Затем Гектор Маркстоун сказал: «Ты плохо выглядишь, мальчик». «Это, наверное, от того, что я допоздна работаю». «Тебе надо попить что-нибудь тонизирующее, чтобы прийти в норму».